лес. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 25 мая 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Теперь я пульт потерял. Пульт? Какой пульт ты потерял? Тогда. От кондиционера. Ну, я пока вот тут меня спрашивают. Вопрос, Мальцев, назови аргументы, почему именно ты придешь к власти, не надо этой сектантской хрени про Бога и т.д. Некто Дон Кихот. Но я думаю, что Дон Кихот такой идиотский вопрос бы мне не задал, он же знал на него ответ. Вот вопрос на вопрос. Говорят, нельзя так отвечать. А почему ты меня об этом спрашиваешь? А? Вот. Вот поэтому я и приду к власти, потому что вот такие Дон Кихот в кавычках меня об этом спрашивают. Кто же, если не... Да. А, вот же пульт. Нашел пульт, ну хорошо. Нашел он. Он у меня под задницей был. Так. Сегодня меня, я встретил человека одного, ну, чуть постарше себя, преподаватель, он меня постоянно слушает. И, кстати, сегодня удивительно, на проспекте многих встречал, кто нас с тобой слушает. И вот он задал мне вопрос, тот, на который я думал, что я только один в жизни задаю. Это себе вопрос, понимаешь? То есть он говорит, вот представляешь, говорит, мы стареем, а когда все случится, я уже старый буду и не смогу, грубо говоря, даже автомат в руках держать. Вот так, понимаешь? Я всегда этот вопрос задавал себе, думал, ну что ж, когда же, а то я все старше и старше. А оказывается, нет, люди многие так думают. Скажи, микрофон в руках всегда сможешь держать, даже его и держать не нужно. А это и есть оружие. Вот, кстати, может, по теме как раз про артподготовку, что это такое, да? Да. Как работает это самое? Вот у нас такие вот фотки. Это в Рязани мэра так изобразили. Там, где ямы, изобразили мэра. Вот. Художники. Вот это и есть артподготовка. И там ямы заделали, насколько я понял. Ну, правда, они там им шьют уголовные дела, пытаются что-то подтянуть. Но, в общем-то, да, вот оно действие. Они нарисовали, а эти прошлись, заделали, глядишь, спасли пару-тройку жизней, да? Я помню, в Думе предложил улицу Посадского переименовать в Посадку, временно причем, тире Джеловяна. Тогда был некто Джеловян, который командовал ремонтом и строительством дорог в Саратовской области. А там была такая яма на Посадскую, что туда машина провалилась. И ты знаешь, вот тоже одно такое предложение, и сразу улицу Посадского заделали. Но я все равно предлагал им переходящие сделать. Там Чернышевского, Джеловяна, там Посадского, Джеловяна и так далее. Так, ну я читаю тогда от спонсоров, тут немного, это много не займет. Всем привет, высылаю вам на ваш проект. Я очень рад, что вы делитесь правильной информацией с людьми. Желаю всем мира и быстрее бы уже разобраться с ВВП. Дай бог всем терпения. Женя Брекель из Германии. Большое спасибо. Так, Александр Харьков. Ну, наверное, так я прочитал. Спасибо. Ну, он по-английски написал. Я украинец, но благодаря вам я верю в Россию. Вот. А вот это очень хорошо. Вот это хорошо, да. Слава и Эдик, европейцы голосовали за песню и Гагариных, а не за путинских. Софет может не напрягаться. Тоже из Германии Анатолий нам написал. Леонид нас приветствует и желает здоровья. Спасибо. И... Ой, не могу прочитать, как же это имя. Здравствуйте, посылаю пробный перевод. Скажите, получили ли? Ну, мы получили, да. Я просто читаю так, не по-русски. Ну, у меня просьба. Вот можете моим друзьям из Литвы, Андрею, Игорю и другим, которые смотрят русское телевидение и всему верят, как действительно обстоят дела в России. Спасибо большое за вас, ребята. Для того, чтобы понять, как обстоят дела в России, Уж самый крайний случай, достаточно имя, сюда просто приехать. Но... Я думаю, что Андрей, там, Игорь и так далее в состоянии взять билет, доехать и посмотреть. Причем не надо ехать в Москву, надо переехать вон там через Няманос, да, там, и приехать куда-нибудь там в Советск, я не знаю, куда там, еще в Калининградскую область. Достаточно смотаться. Я вот буквально в субботу общался, целый час разговаривал с человеком, с хорошим моим знакомым, приятелем, который живет в Вильнюсе, а родился в Саратове, он, ну, после службы в армии там как бы осел, да. И, ну вот, он на той стороне, понимаешь, да? Там наиболее приличные люди в Прибалтике из русскоязычных, они на этой стороне, именно потому что они не видят, они как-то это более так широко воспринимают. Ну, со своей, конечно, позиции и так далее, а здесь они не бывают. И вот я как раз ему это сказал. Аркадий, что ты меня агитируешь против советской власти или там за советскую власть? Ты приедь, и вот, ну я говорю, у нас пипец тут. Ну, я говорю, мы к вам ломимся, а не вы к нам, ну, грубо говоря. Да, вот, да. Вот и показатель. А ты меня учишь, что надо Путин хороший. Надо Путина любить, да? Да, надо Путина любить. Ну, приезжай, люби тут, да. Это все, у нас тут и дорого, и проблемы, и литовцы, и там, и эти самые, и то, и другое, и третье. Ну, езжай, у тебя тут родина, люди не хотят. Ну, вот у меня все на сегодня. Так, вот пишет нам Вячеслав, чтобы обойти цензуру с видео, в трансляции, возможно, есть смысл запускать видео на телефоне, в мониторе перед видеокамерой. Тоже хороший вариант, видишь? Я да. не знаю, мне кажется, YouTube вместе с Гуглем, они, мне кажется, в скором времени просто потеряют аудиторию из-за этой вот своей... позиции, потому что интернет все более и более свободным становится, но будет ресурс, на котором не будут, вот, ну, какая разница, ты чего? Ну, запретит его Роскомнадзор, да плевали мы на него, в конце концов, да? Включим оперу, будем смотреть. Вот в Саратове на открытии 10-го всероссийского турнира по самбо имени Султана Ахмерова выступил американский киноактер и продюсер Стивен Сигал. Вот парадоксальная ситуация, да, вот Стивен Сигал приехал выступить на 10-м всероссийском турнире имени моего друга Султана Раисовича Ахмерова, да. Uh-huh. А вот знаешь, Султан Раисович знаменит тем, что, будучи во власти, он эту власть не сильно любил и деньги не воровал. Вот представляешь, вот именно поэтому турнир имени Ахмерова, потому что это такой удивительный чиновник от спорта, который не крал денег. Понимаешь? Странно. Ну, в общем-то, пусть земля ему будет пухом. А Стивен Сигал, ну что ж, ну, он актер, который за деньги может сыграть, что хочешь. Сейчас он любовь к Путину и к Кадырову играет. Ну, пусть продолжает. На 74-м году в Саратове скончался брат актера Олега Янковского Николай Янковский. Да, я тебе фотку прислал, у тебя нет фотки, да, что-то я значит, смотрю. Не прислал. Ну ладно. Брат Янковского умер. Ну, приличный человек был. Царство небесное. Ну вот. Да у нас такие новости, других нет, да. Вот в Новосибирске нашли тело чемпиона России и мира по карате Антона Кривошеева. И говорит, по ранения похожие на пулевые, внешне напоминающие, мне понравилось. Не бывает ранений, внешне напоминающих пулевые. Они либо пулевые, либо не пулевые. Это вот то уникальное состояние, да, когда... судмедэксперт может со стопроцентной гарантией сказать, пулевые это ранения или не пулевые. Они не могут быть похожими. Так что, ну, будут расследовать, посмотрим. Московского полицейского подозревают в убийстве семьи из трех человек. Да, он говорит, ссорился с соседями, что-то соседи пробки выкручивали у него, и он так взгрустнулся, ему он их убил и вместе с 7-летним ребенком и расчленил. Ну, что мы говорили, что полицейские хоть как-то вообще соответствовали тому чем они занимаются, их необходимо ежегодно тестировать и проверять на полиграфе. Это 100%. Ну, по крайней мере, тогда вот таких эксцессов не будет. Но так они будут продолжаться, будет еще хуже. Нобелевский лауреат Джон Нэш погиб в автокатастрофе. Он уже взрослый был совсем. Ну да, ему, в общем-то, сколько там было 82. Лет? 82. Да. А, 86. 86, это же 86, не было 82. Да. Ну, вот это тот Джон Нэш, который стал прообразом, да, того лауреата Нобелевской премии, которого сыграл Рассел Кроу в «Игры разума», да. И вот всегда пишут, ты знаешь, в этой истории, ну, Нэш, я так понимаю, хороший математик был, приличный человек, но в этой истории меня другое беспокоит. Вот он дожил с шизофренией, как говорят, до 86 лет. Я не поверю в это. Не может этого быть, понимаешь? Не может. Потому что, ну, я в жизни не видел ни одного шизофреника, которому был 86 лет. Раз. Во-вторых, ну, если человек заболел шизофренией в достаточно раннем возрасте, он обычно до нормального возраста не доживает. Ну, так устроена эта болезнь. Распад личности стопроцентный. Так она устроена. Почему она такая злая? А здесь как-то, ну, это из области, знаешь, как в советский период ставили шизофрению вялотекущую. Не верю я вот в это. Там, может быть, и есть какое-то, даже наверняка есть какое-то психическое заболевание, но это не типичное. Та шизофрения, которая косит, это нифига делать. Ему же даже не дали речь произнести на Нобелевском. Ну да. Победил в Польше этот кандидат от оппозиции Анджей Дуда. Да, вот мне тут написали, после первого тура вы точно предсказали проигрыш Комаровского, а для него поражение стало неожиданностью. Он был уверен в победе. Ну, я посмотрел цифры, то есть он набрал 47-54%, а значит кандидат Дуда или Дуда, как правильно, Дуда, наверное, вот, набрал 52-46%. Для меня это тоже неожиданность. Я, честно говоря, думал, что это Дуда минимум 55 соберет. Ну, это же понятно, что если мы говорили, в первом туре оппозиционный кандидат набирает больше действующего, то дальше разрыв только увеличивается. Все. Я тогда был вопрос, как Комаровскому там выкрутиться. Я сказал, что это должны быть колоссальные деньги и колоссальные какие-то граждане с головами, вот с такими. И то я бы, не знаю, не взялся бы. Ну, потому что тут совершенно очевидно, как люди мыслят. Мыслят так, что, ну, если действующий побеждает, ну, это логично. Ну, в первом туре это логично, нормально. Это не факт, что он победит во втором. Как там с губернатором Московской области в свое время был, когда Громов набрал 11%, а этот действующий 46%. И все сказали, ну, конечно, там Громов проиграет, он во второй тур единственный вышел, и тут же он во втором туре его оттрахал, тот причем во втором туре набрал там 30 с чем-то, потому что все развернулись сразу же, особенно это касается чиновников, тех, кто близок к власти. Но я понимаю, что в Польше не такие выборы, конечно, там они более, как бы, демократичные, но принцип остается тот же самый. Поэтому это очень предсказуемо было, то есть здесь нет ничего такого особенного. Что там дальше? Евровидение 2015. Скандал. Организаторы конкурса отменили результаты голосования Черногории и Македонии почему-то. Да, что-то там не так проголосовали, не так случилось, но, говорят, на общий результат это не повлияет. И вот меня Дмитрий спрашивает, почему почему в списке стран, которые вы зачитывали, не было Швеции? Помнишь, там нам прислали статейку, какие-то 10 стран, которые должны победить. Мы с тобой указали, что, не зная даже кандидатов, что вероятный кандидат – это Армения. Да? А вот он спрашивает, почему там не было Швеции. Я не знаю, мне не прислали Швецию. Там в этом списке ее не было. Поэтому... Да, Армению я потом уж подумал, что мы неправильно назвали. Есть почему? Одна проблема. Армяне могут победить на конкурсе, если выступит выставит гомосексуалиста. Mm-hmm. Но так как они не могут выставить... Но мы же не знали, кого они выставили. Нет, армяне принципиально не могут выставить гомосексуалиста. А, ну да, да, да, да. да, да, да открытого, по крайней да, мере. Да, поэтому да. они никогда не победят. Да, ну, именно на этом конкурсе. Все, вот, самые лучшие предсказания делают всегда на основе глубокого анализа. Понимаешь? Вот что. Угу. Главное. Поэтому давай, что там дальше? Ну, как тут сильно. Крупный пожар в Амурской области площади примерно в 500 гектаров разгорелся накануне. Введению режима чрезвычайной ситуации. Сейчас вообще вся Сибирь и Дальний Восток, я так понимаю, горит. И Камчатка, и Республика Саха, и все Приамурье. В общем-то, везде и Забайкалье. Так что, ну что ж. Мы говорили, что эти пожары будут, и нет ничего, что могло бы их, так сказать, прекратить, эти пожары. И не потому, что там какие-то украинские поджигатели приехали, как один не совсем, наверное, здоровый дяденька сказал, да, хотя занимает очень большой пост, танкист этот хрен. Ладно. Вот, у нас новость, так сказать, она выходных дней, но она такая очень важная. Убили мозгового. Ой. Это того самого мозгового, который хотел, чтобы девушки не носили юбки там или что там. Ну, там много чего, да. Ну, вот это главное, это его было выступление, что он там будет за порядком следить. Да. Ну вот последил. Вот мне вы только на прошлой неделе сказали, что это та змея, которая кусает себя за хвост, и бандиты будут мочить друг друга. Ну, применительно к ДНР, ЛНР, я сказал это, если мы помним, в апреле 2014 года, а потом много раз повторял. Ну, а вообще это система такая. Если вспомнить 90-е годы, ну, бандиты в 90-е годы мочили друг друга, только шубы заворачивались. Какая разница там в ДНР и в ЛНР? Все то же самое. Так же они и будут мочить друг друга. Правда, тут вот это убийство вызвало столько шума, крика. Тут не исключает криминального следа. Потом глава самопровозглашенной, значит, Луганской республики Плотницкий тут с заявлениями там кидался по поводу того, что... Я представляю, как вот да. Плотницкого очко играют как. Да, как, если это не он сам, да? А все равно играет, даже если это он сам. Какая разница-то? Вот. Он... Потому что, а тогда, если это он сам, так от чего он решение-то принимал? От страха? Ну, естественно, естественно. Тут вот я посмотрел этого мозгового биографию. Ты знаешь, как правильно говорят о покойниках? Либо ничего, либо хорошее, да, вот ничего хорошего по биографии сказать вообще нельзя, то есть очередной аниматор Дед Мороз, ну, ты знаешь... Что, вот, был солистом ансамбля. Да, там песни вот и пляски. Вот мог сейчас бы на Евровидении бородатые женщины выступать. Запросто, в общем-то, и вот когда-то мы сказали, что это война 40-летних, там и 50-летних ничтожеств, да, что это война... На самом деле со старостью и... Ну, бой Тора со старухой. Помнишь, это же год назад, когда-то мы сказали, что это бой с климаксом. Ну вот, это показательно. И вот тут пишут, что убийство может быть использовано Киевом для там дестабилизации обстановки и так далее. То есть там стабильная обстановка, а вот ее будут дестабилизировать. Ну, тут с украинской стороны, кстати, очень много заявлений, что это партизанский отряд тени. Ну, надо понимать, что если эти тени никакого отношения не имеют к этому убийству, они в любом случае должны заявить, что это так, что они имеют какое-то отношение. А вот Губарев, тут еще один Дед Мороз, он хочет отомстить. Он говорит, мы там отомстим. Узнаю, как он отомстит. Да, кто убил, и отомщу. Вот он их заморозит. Да, вот. Потом Геращенко заявил, что это ГРУ разделались с мозговым. Я вот, ты знаешь, вот украинская диверсионная, так сказать, версия и российская диверсионная версия, ну, не выдерживает критики. Мне кажется, это внутренние разборки. Вот у меня очень большое убеждение в этом, да. Хотя, кто ее знает, тут возможно всякое. Возможно, мозговой был тот человек, с которым украинская сторона вела переговоры. Ну, как говорят, из этой братвы он наиболее вменяемый был, там, с заскоками, uh-huh. конечно, да. Ну, вполне возможно. Тогда, может быть, так, так. Ну, я вот не верю, честно я скажу. Вот. А тут сообщили, что «Россия-1» снимает в Луганске постановочный репортаж об убийстве мозгового. И, в общем-то, дано задание, все выскочили поймать хоть каких-нибудь украинцев, вот командуют вооруженных, чтобы на них это повесить, заснять там и так далее, чтобы вот они, как будто, представляешь себе, то подразделение, если предположить, что это какие-то диверсанты шлепнули и будут бегать по этой ДНР, ЛНР, пока их не поймают, да, да они за это время пешком бы ушли уже, да, и уже в Киев, до Киева пешком дошли. Киселев же, он не краснеет, за это его там и держат, он скажет, что получены эксклюзивные кадры, вот-вот как раз, как расправлялись с мозговым хунта, и покажет каких-нибудь людей в камуфляже. Ну, а тут вот, да, тут уже было сообщение, что задержали каких-то, видели 22 мая каких-то людей в камуфляже, которые расспрашивали местное население там и так далее. То есть прикидывались они там какими-то этими ополченцами, а на самом деле они не ополченцы. Но они зря это говорят, потому что можно сказать, а это грушники были. Они вот, они как раз там ходили и прикидывались ополченцами. Mm-hmm. Да, в общем-то, тут версий относительно этих людей может быть очень много. И вот, зачем вот запускать переодетых диверсантов под видом ополченцев? Вот зачем, непонятно. Если тебе нужен простой шпион что-то узнать, ну пусть гражданского пусти. Тут же не немецкая земля, тут все говорят то конечно. По-русски, то по-украински. И, в общем-то, по-моему, это будет проще, да? Чем да намного. Бегать конечно. С автоматами и всех пугать, блин. Да нет, ну это понятно, что это. Вот в ДНР рассказали о формировании украинцами 85 диверсионных групп с участием иностранцев. Вот теперь там будут иностранцы, хорошо владеющие русским языком, из Грузии, Прибалтики. И вот, то есть, как анекдот, помнишь, про американского, американского шпиона, помнишь да, анекдот, да. Когда говорит, бабушка, откуда ты знаешь, что я американский шпион? Да ты, сынок, негр. Вот так и здесь тоже. Ой, такая бредятина. Причем там заявили уже, вот я так понял, что какую-то группу задержали, уже пумали кого-то. Посмотрим. Но они вот заявляют о том, что кого-то поймали, но не предъявляют. А еще вот в Донбассе напали на российского генерала. Это вот того самого генерала, помнишь, которого показывали. Ну, в интернете много там фотографий, видеоматериалов. Uh-huh. Вот. Ленцов его поняли, генерал-полковник. Он ехал 23 мая на машине с военнослужащим с каким-то. И при преодолении блокпостов их обстреляли. Ну и как я понимаю, информация скудная, за рулем этого УАЗика сидел украинец, и это украинская сторона их перемещала. То есть где-то там на нейтральной какой-то территории их обстреляли внутри украинского УАЗика, понимаешь? То есть и на кого это повесить? Ну понятно, что вероятнее всего это ополченцы увидели украинский УАЗик и саданули. Я далек от мысли, что там как-то это были какие-то далеко идущие планы там и так далее. Очень забавная ситуация, конечно, когда непонятно. Вот новые фотосвидетельства. Колонну российской военной техники удалось заснять при движении к границе Украины. Да, там и видео, и фото сняли в Ростовской области. И фото есть, и видео в интернете выложено. То есть есть такое дело. Там БТР, грузовики, ураганы передвигаются. Вот такая информация появилась из части вот этих, которые попали в плен двух бойцов ГРУ, Александров и Ерофеев, да? Вот, что вот военнослужащим их воинской части в Тольятти приказали сдать мобильные телефоны, удалить профили в социальных сетях и не выходить на связь даже с родителями. Жестко, конечно. Но я думаю, что это... Да мне кажется, они там просто еще находятся, поэтому не выходить на связь даже с родителями, это специально запустили дизу. Вот чтобы... Вася Пупкин, Мальцеву до мозгового как раком до кита. Я, Вася Пупкин, тебе скажу, мне даже дальше до мозгового. чем до Китая. Раком, боком, потому что мозговой труп. Понимаешь, дурак, Вася Пупкин. Вот чем, как, чем эти «Жигули» думают, да? В СБУ сообщили о готовности предоставить дипломатам России доступ к задержанным по решению украинского суда военным. В смысле, их не пускали, они говорили, но они же и запросов не давали, я так понимаю. Да. Они не хотят, потому что они не знают, что у них спрашивать и о чем с ними говорить. Какой-то придурок из Думы говорит, я там бегал вокруг больницы, а меня типа что-то. А с какой стати придурка-то из Думы должны пускать? Они консул должны пустить. Первый человек, который приходит туда, консул. Так ребята просят сами, говорят, пригласить. Ты видел, да? Ну, они говорят, ну позовите кого-нибудь, ну скажите, кто-то из наших придет. Ну бросили они нас. Во-первых, он должен предоставить адвоката. Должен там какую-то информацию личную. Почему консул имеет право на такую совершенно закрытую беседу, да, прийти там и как-то приватно с ними поговорить, чтобы никто не слышал, что, как и так далее. Ну, ты представляешь, вот по большому счету, то есть путинцы должны были послать консула хотя бы с тем, чтобы он дал им инструкции какие-то, а они боятся, потому что консул придет, парни-то вопросы ему зададут, на них нужно что-то отвечать. И потом парни-то, у них на языке нет ленточки, так скажем, скотчем не заматан. Они потом могут рассказать, о чем говорили. И они, что же делать, инструкции давать нельзя, потому что они потом шлепнут, что их инструктировали. Так нельзя. Ну, вообще, потом решим. Ну, их нафиг, потом решим. Пусть консул не ходит. Но при этом они же кричат, что их не пускают к ним. Не, ну понятно. Что там уже все побывали, по-моему. Все. Журналисты были все, да, ну, грубо говоря. То есть всем можно, а консулу нельзя. Вот во Франции, значит, вышел документальный фильм, в котором сообщается, что на Майдане людей расстреливали агенты российских разведывательных служб. Да, Эрик Фурнье такой был, и есть он директор департамента континентальной Европы, МИД Франции. И вот он там заявляет о том, что он был в Киеве как раз в эти дни, общался с Януковичем. И откуда эта информация у него есть, он четко не говорит. Я так понимаю, из его намеков ясно, что это информация от Януковича непосредственно. То есть он с ним общался. И тот, я так понимаю, ему сказал, что вот эти вот ребята, которые стреляли, это вот путинцы. Это к тому, кто войну начал. Все время они любят подчеркивать, Песковы всякие, да, что не мы же начали войну, вы начали войну, вы. Вот даже здесь, даже стрельбу начали. Милиция подтвердила информацию об убийстве двоих человек в городе Люботин Харьковской области и захвате заложников на заправке в поселке Коротич под Харьковом. Да, какая-то странная история. Я не знаю, там закончилась она, нет. Дяденька людей перестрелял из карабина, потом захватил на заправке каких-то заложников. Там движение перекрыли на Киев. Не, ну, такие случаи будут продолжаться, потому что в обществе, ну, бардак, конечно. Война идет, представляешь? Там в стране идет война. То есть это с точки зрения как бы боевых действий мелочь. Ну, убил двоих, там каждый день хлопают пачками, да, там, ну, заложников взял, обычная картина. То есть мозги плавятся у людей, причем плавятся по всему миру, а вот Россия с Украиной, они стали как центром, главный такой домный расплавление мозгов. В Волынской области в ночь на 24 мая в Ковеле неизвестные подожгли больничный храм святого великомученика Пантелеймона. Что это за больничный храм? Ну, обычно при больницах храмы существуют, да. Но Пантелеймон, он, так сказать, тот святой, которому молятся о выздоровлении. Ну, вполне я допускаю, что это могла быть провокация, то есть для того, чтобы рассказать, посмотрите, как нас тут угнетают и так далее. То есть ты же понимаешь, что этот больничный храм, ну, с точки зрения финансов, Это не самое, так сказать, не тот денежный автомат, это не такой большой и красивый храм, ну, который приносит Русской Православной Церкви большие деньги. То есть, ну, это такая мелочь. Ну, как бы, я допускаю, у меня мысль какая-то такая тревожная, что вполне возможно, что это какая-то провокация. С другой стороны, те люди, которые это сделали, они должны понимать, что я как верующий человек могу сказать, что у них наверняка 100% будут неприятности. Вот посмотрите, если они нас слышат, то знайте, что будут еще до конца года, я вас уверяю. Причем вы скажете, как люди неверующие, даже если вы в рясах, вы скажете, ну это совпадение. И это не совпадение, поверьте мне. В Украине провели опрос по поводу отношения к власти украинской после года, как она, так сказать, началась, да? Да. Ну вот индекс оценки действий властей находится на уровне ниже среднего. Ты знаешь, мы с тобой говорили только про Порошенко. Обычно мы как-то не говорим, да? А недавно, несколько дней назад сказали, ну тоже, видно, подводя итог такой внутренний. Вот, честно говоря, я скажу, я думал, он будет хуже. Я гораздо меньше ему очков рисовал. А вот как твое мнение? Ну, я не знаю. Я думал, он справится гораздо хуже. И тот результат, который он получил... Я согласен, что вот он до конца может не досидеть. Это, да. Но это не к нему относится, это к обстановке относится. Да. Ну, вот результат абсолютно закономерный. Результат относительно отношений граждан должен был гораздо хуже быть. Потому что граждане связывали какие-то запредельные чаяния с ним. Он пришел в самом начале войны. И граждане рассчитывали, что он придет, и тут война прекратится. Не могло такого быть. Есть определенная инерция, есть динамика. Мы говорили, что этого не будет. Поэтому... Ну, у них, понимаешь, есть враг, который отсасывает основную часть негатива. Всегда же легко переложить на врага. Ну, как... А вот Порошенко-то как раз, о чем мы с тобой говорили, он это не делает. А он не делает. Он не переводит стрелки. А он-то может не переводить. Люди-то сами для себя переводят, даже если им не говорить. Ты же понимаешь, ну, они же ищут какие-то. А тут понятно, вот не надо впрямую говорить, но враг-то есть, он нарисован, поэтому внутренние оправдания себе дают. А вот хакеры взломали сайт Минфина Украины и не нашли на нем денег. Они туда зайдут, а там на сайте Минфина деньги, вот да. Такие деньги и такие деньги, да? Это просто обалдеть. Специально для вас надо сказать, на сайте денег нету. Нет, хакеры, на сайте денег нет. Ватным хакерам. Здесь рыбы нет, помнишь? А кто это говорит? Директор стадиона. Так вот и здесь абсолютно то же самое. Забавные ребят. Так нет, их же на этот на щит сразу подняли. Не, ну понятно. Наши, говорят, то, что экономическая ситуация на Украине тяжелая, это однозначно. Но то, что искать деньги на сайтах не стоит, это тоже однозначно. Депутата от партии «Удар» ранили из травматического пистолета. Марка пистолета не указана. Нет, «Удар». Было бы красиво. Да. Вот знаешь, я не знаю этого депутата, не знаю этой партии, «Удара» не знаю. Ну, «Удар» — это Кличко, партия. Партия Кличко, да. Ну, вот как скажет любого депутата, да, из травматического пистолета как-то... И жить веселее, что ли? Да, нет, ну зачем? Я не думаю, что... А вот так, депутаты... Нет, власть, будет скоро ругательным словом. На самом деле, у депутата это ругательное слово, чиновник еще более ругательный во всех странах мира. Почему? Потому что мы идем к закату государства, это совершенно очевидно. По данному факту, пока мы не можем ничего прокомментировать, посмотрим, что там будет дальше с этим ударом. Но что... В общем-то, если вернуться на время начала, так сказать, Рады, деятельности Рады, да, то я вот думал, за это время, как вот до мая, до сегодняшнего дня, депутатов перебьют гораздо больше. Вот у меня такое было впечатление, то, что как-то все так мягко и проходит эту, вызывает даже удивление. Это вот особенность и незлобивость украинского народа. Ты видишь? Ну, именно поэтому они в Евросоюз и войдут. Потому что эти качества важны там. По поводу предстоящего визита Владимира Путина в Токио высказалась представитель Госдепартамента США Мари Харф. Она сказала: «Мы говорили нашим партнерам, в том числе и Японии, что сейчас не время вести дела с Россией, как обычно». Вот поразительно. Ты знаешь, вот любому другому можно было бы это сказать. Вот любому другому, кроме японца. Потому что японец, который стоит у власти, это тот японец, который наизусть знает хэкурэ, согласен. А в хэкурэ сказано «сейчас то самое время». То самое время это и есть сейчас. Так сказано. Поэтому, ну, когда говорит, ну, скажет, эх, дура, эх, блин. Понимаешь? Ну, он по-другому воспринимает. И, конечно, когда они рассматривают Путина как абсолютно слабого, даже если бы он не читал Хагукуре, это японец, он понимал, что сейчас самое время острова-то отжимать. Потом ничего ты у него не отожмешь. Сейчас вот то время самое. Поэтому я думаю, что американка сказала в пустоту. А, кстати, вот я для себя написал сноску: пишу Хагакуре, компьютер исправляет на харакири. Представляешь, какой бред, а? Слово Хагакуре написал, но для себя пометка, он исправил на харакири. Миллиону финских резервистов послали письма с предупреждением об их обязанностях в случае вооруженного конфликта. Ну, в Советском Союзе, я думаю, что и в Российской Федерации, как не знаю, как сейчас, ну вот в Советском Союзе это называлось МОП-предписание. То есть миллион финнов получили МОП-предписание. Можете себе представить, насколько масштабно. Ну, какая Финляндия, представляешь, и миллион резервистов. Это очень серьезно. Это же ведь тоже атака информационным оружием. Да. Они разослали письма, и это вот они нам сказали, и они сказали Путину, и сказали, все, у нас есть миллион человек. Вспомним Белофинскую, да? Да, миллион, предписание у миллиона резервистов, я вот и говорю, да, вот с точки зрения Белофинской, это вообще просто жесть. Это сколько там надо, на 10 умножать, если не больше? Ну, потери? Если взять те потери, которые считают финны, я не знаю уж, как там сейчас. Ты знаешь, причем советские с этим соглашались, а потом они там стали увеличивать, там было чуть больше 3000 убитых финнов и 100000 наших потерь. То есть это что-то получается даже... Это не... космос получается. В 30 раз, даже не в 10. Да. Ну, сейчас там, если залезть в интернет, там увидят другие совершенно цифры, я даже не знаю, какие. Потому что первая цифра, которую дал Маннергейм, была 2703 военнослужащих, ну, которые регулярных частей и так далее, и так далее. И потом она начала постепенно подрастать, потому что там кого-то приписали, кого-то там нашли. То есть, исходя из предыдущей войны, мы должны подготовить 30 миллионов резервистов, да? Да. Ну, как минимум. Ну, как минимум, да. Чтобы получить сколько там, 40 километров земли финской, ну, да? Да. Нет, 120, по-моему, сколько они отжали, там же немного отжали. Если вот так в длину у Питера, то сколько, 28, что ли, или сколько там, ну, ерунду какой. А так, в квадратных километрах, я уж не помню, сколько, 27, что ли, тысяч. Ну, что-то нормальный такой кусок, ну, там, леса, болота, Карелия. Ну, это, кстати, отжали-то, опять же, в результате Второй мировой войны, там, всего переписанного. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что установить причины аварии с космическими аппаратами можно только при умении математически моделировать любые ситуации с ними. Он не добавил, что этого они делать не умеют. Да, он это и добавил. Да? Он сказал, у них там ватманы, кулеры и так далее. Кульман. Я вот читаю кулеры эти, кульманы, господи, кулеры. Поэтому немыслимо сейчас, чтобы мы делали самолеты без их цифровых моделей. А в Роскосмосе до сих пор на Кульмане работают с чертежами, по наитию работают, вместо того, чтобы моделировать ситуации все, которые потом происходят математически. На самом деле, ты же понимаешь, чтобы моделировать ситуации математически, не нужен ни компьютер, ни ватман, ни кульман, да, нужен, ну, именно кулер с чаем и все. Потому что, ну, это же люди расчеты делают. Почему, когда не было никаких компьютеров, у нас летали и не падали космические корабли, а теперь падают. Значит, дело-то, наверное, не в ватмане. Причем он пришел 3 года назад, ну что ж, за 3 года в Роскосмосе нельзя был порядок навести. Кто-то же должен был там какой-то левый человек навести. Ну, не знаю. Вот смешной заголовок из Life News. Германия и Франция готовят ответ российскому танку «Армата». Вся, ну, Германия и Франция, да, сейчас, да, только и думают, НТВ про это говорят. Да, вот хотят все удивить. Вот одной Германии мало, да? Ну, нужно еще Францию. Ты знаешь, вот я не знаю, тут вот Рогозин про инцидент с этой «Арматой» сказал, что не ту кнопку нажали, а еще считает, что развитие российского танкостроения опережает западные страны, в том числе США, на 10-20 лет. Это охренеть. Не встать, я не знаю, что он видел. Вот представь, если, допустим, про Германию, про которую тут Life News написала, ну вот есть у них «Леопард» 7-й модели, да? «Леопард 2» 7-й модели. И он отличается от всего, что есть у Рогозина, так сказать, под руками. Я не беру «Армату», потому что это единичный. И я не знаю, какие там тактико-технические характеристики. Да. Вот он отличается точно так же, как BMW 7-й модели от «Приоры». Вот точно так же отличается. Вот в той же мере, чтобы было понятно. Ну, потому что это танк, где командиром может быть только офицер. Ну, или там младший офицер, который прошел специальную подготовку, курс «Леопард 2» 7-й модели, где все компьютеризировано, где какие-то лазерные дальномеры, которые просчитывает компьютер, ничего делать не надо, где там, ну, то есть это мозг уже такой, значит. На колесиках. Да, да, да, уже компьютерный мозг, фактически облеченный в железо. И сравнить с действующими танками, про которые говорят, что их 15 тысяч в России. Во-первых, их не 15 тысяч, это вранье. Если и наберут они какое-то количество близкое к этому, это железо ржавое, посмотрите какое. То есть действующих танков, которые ездят, гораздо меньше, даже меньше, более чем наполовину. Я не буду цифру, я ее знаю, но не буду говорить. Но сразу, пусть 15 делят пополам смело. Это во-первых. Во-вторых, там нормальное количество, там почти 4000 одних этих «Леопардов», да, там 3 с чем-то тысячи, там М1 «Абрамс». И когда они сделают столько «Армат», предположим, она лучше, ну когда они сделают? Это во-первых, а во-вторых, танки-то уже не нужны. Им и этот 7-й модели «Леопард» уже не нужен. То есть, когда они сделают столько этих «Армат», то окажется, что танки были не нужны, уже все, давно они не нужны. Поэтому тут, знаешь, танки вообще не нужны. Да, куда вот, вы на них поедете? Как с этой кнопкой, я сразу вспомнил, вот он говорит, что водитель не на ту кнопку нажал. Но если вот этот танк «Армата» будет такой же продвинутый, как М1 «Абрамс» или там «Леопард», вот этот 7-й, «Леопард 2-7» он называется, да, то тогда нужно специально еще людей учить на него. И причем долгие годы учить. А как? Время у вас есть, они же завтра собираются уже все сделать. Я сразу вспомнил, там Рогозин фотографии, он в шлемофоне в этом танкистском, и я сразу вспомнил вот этих вот танкистов, которых они послали в ДНР, в ЛНР, и анекдот советский, помнишь, про танковый корпус, нет? Ну, когда там этот, не, ну это другой, про дивизию пусть, комдив приезжает, так, и там полк какой-то танковый, тревога, там, ставит задачу, все раз выезжают, там, как кто-то не едет, их тягачом тащит, и, значит, надо. Первый пошел, значит, первый, второй пошел, там, третий пошел, и, значит, раз танк встал на плацу и не едет, и командир полка там, номер там, 13-й пошел, 13-й пошел, не едет, он бегом выбегает из своей машины, бегом бежит, тут комдив смотрит, в ужасе подбегает в это, водительский люк открывается, там вот такой бурят сидит в шапке, в шлеме такой, смотрит, ты что не едешь, ты? Начальник, бля, буду, шапка разговаривает, вот и... Я к тому, что пока вот эти вот друзья у них будут, которые кнопку не ту нажали, да им что хочешь дай. Когда они их научат? Я думаю, что никогда. Вот эти никогда. Но если у них нет водителя нормального на танк «Армата», откуда у них... Командир, а вот ты правильно слышишь. Нет, хочу сказать. Откуда у них инженеры нормальные? Во-первых, чего это они должны появиться, если у вас водителя даже нет того, кто это? Кто-то же должен это разработать был. Я думаю, что они просто взяли чертежи, достали, пыль стряхнули с 80-х годов, да, и что-то такое. В случае термоядерной войны мы даже не узнаем, что наши ракеты никуда не долетели. Ну, абсолютно точно. В Саратове мы точно об этом не узнаем, потому что нас не будет сразу. Исходя из трех ядерных объектов, которые вокруг нас, мы будем уничтожены первыми. Вот Рогозин тут сказал, что денежки все скрали с Роскосмоса. Какой-то фонд «Сервисбанк» все украл, вот такие злодеи. Несколько миллиардов рублей. Да, такие вот. А представляешь, так, фонд «Сервисбанку» какому-то дает несколько миллиардов рублей. А ему не дают, он сам, я так понимаю, через него шли деньги, которые платили зарубежные партнеры за полеты. А так как никто особенно не считал, сколько полетов, сколько денег, если те двигатели, которые продали американцам, мы посмотрели по маркировкам, они маркированы 86-м годом, приняты на склад в 86-м году, можете себе представить. То есть советские люди сделали эти двигатели, и эти их продали. А сколько их там на складе? Ну ты же понимаешь, что тогда вот какой там Гроссбух был, туда все записывали. Вот ты выкинул, это даже не какие-то банковские проводки. Вот 86-го года книгу выкинул, все, нет никаких двигателей. Продавай, что хочешь. Да, логично. По итогам 2014 года российский экспорт вооружений превысил 15,5 миллиардов долларов. Таким образом, Россия прочно сохраняет второе место среди экспортеров вооружений, заявил Владимир Путин. Так он радуется. Ну, вот, Вов, вопрос такой. Ну, на самом деле, он риторический вопрос. Можно не отвечать на него. Но 15 миллиардов – это много. Но для отрасли... Ну, согласен, что оружие – это не главная отрасль. Но тогда вопрос, а нафига, вот это уже не риторически, а нафига ты такой упор на эту отрасль делаешь? Ну, допустим, ВВП Соединенных Штатов 17 триллионов долларов, да? Это во сколько? Это в 1000 с лишним раз больше, в 1000, чем Россия продает на экспорт оружие. Но США-то особенно не парятся из-за экспорта вооружения своего. Ну да, чуть-чуть они больше России продают, но они-то продвигают совсем другие смежные дела. Или там Китай. Ну никто не убивается там. Вот мы много там оружия продали или мало. Ну, а эти вокруг этого прыгают, как папуасы вокруг костра. Сейчас важно, кто больше телефонов продал. Чем конечно, это. Конечно. Или какие-то смежные отрасли, которые двигают науку. Сейчас вооружение уже не двигает науку, оно ее тормозит, в этом-то проблема. То есть, если раньше война двигала науку, ну, а разработка вооружения, то сейчас это тормозит науку, это парадокс. Вот такие дела. США объявили о планах разместить радар дальнего распознавания для своей системы противоракетной обороны на Аляске. Что, у них там не было, что ли? Да все это ерунда, Эдик. Ну какой там радар? Ну не будет там никакого радара. Наверняка это вот как раз возможность создания той стены, про которую еще в советский период умные люди писали, когда говорили, что там вот Рейган, он по поводу ПРО блефует. Ну не блефовал Рейган, все это ерунда. Сейчас протирают и американцы уши, что ПРО это был блеф. Результат этого блефа установка ХАРП, другие. И тогда наши ученые, очень многие, говорили о том, что возможно создание так называемой некой стены, да, там, как ее называли, там, Великая Американская стена и так далее, на манер Великой Китайской. То есть те системы, которые будут преобразовывать электромагнитную энергию Солнца. Представляешь, есть генератор такой колоссальный Солнца, и в боевых целях никто электромагнитные импульсы солнечные не использует. Для того, чтобы создать электромагнитное оружие, нужна колоссальная энергия. Да? И тут мы как добываем эту энергию, чтобы потом в оружие ее так сказать, перевоплотить, да, хотя Солнце дает бесконечное количество этой энергии. И вполне возможно, что вот это один из, что этот элемент имеет связь с тем челноком, который американцы постоянно пускают, я вообще даже не сомневаюсь. То есть это общая система. Что-то они там маркетанят. Что, ну мы как бы не инженеры в этой области. Догадаться в общих чертах мы можем, а в частностях, конечно, нет, безусловно. Ну, а в общих чертах? Ну, в общих чертах, я говорю, это, конечно, имеет отношение к, вот, к электромагнитной энергии Солнца. Безусловно, они будут ее использовать. Потому что, ну, халявная энергия, и специалисты еще в 80-е годы говорили, что ее можно преобразовать в оружие. Так почему же этого не сделать сейчас, через столько лет? Ну вот пушку они испытывать собираются, на 180 километров стреляет. Ну это та самая, это рельсотрон, американцы используют, испытывать собираются пушку, рельсотрон, которая, ну каменного века пушка, даже она показана в этом, в про роботов, трансформеров, из этой пушки застрелили робота наверху пирамиды Хеопса. Поэтому и делают, понимаешь, все же сейчас под кино делают. Конечно, да. То есть не могут пока еще лазерный меч. Пушку еще в 70-е годы слабали. Просто энергии нет, понимаешь? То есть она один раз, это нужно создать эсминец с ядерным движком, как вот, я не знаю, как у авианосца. То есть у нее должен быть такой резерв, чтобы он ездил и стрелял только из этой пушки. Вопрос, нафига? То есть источник энергии должен быть другой. Если они нашли этот источник энергии. На батарейках она там как-то. Конечно, я думаю, что они что-то придумали. Они что же, они идиоты, что ли? Конечно. На банановой кожуре, как назад в будущее, да. В Северной Европе стартуют масштабные военные учения ВВС НАТО. Да, 115 самолетиков будет, 3600 военнослужащих. Ну, в общем, ничего хорошего. Представляешь, все это у границы России будет происходить, естественно. Тут и наш Андрей Шпакар. Путин, да, прилетит туда, как тот мальчик с дебильным лицом из фильма. Ты помнишь, а что это вы тут делаете? А чем это закончится, я фиг ее знает. То есть, и с той стороны тоже ребята как-то, в общем-то, пытаются что-то там напугать, да? И с этой. Чем закончится, не знаю. Но ничего хорошего не будет, 100%. Там 115 самолетов, они хотят поднять в раз, чтобы они там кружились, да. И эти прилетят, тоже, наверное, захочет там мошной тряхнуть самолетный. Министерство иностранных дел России предупреждает нас об угрозе задержания за границей по запросу США. То есть, если мы поедем, нас там могут арестовать. Да, и нам пример ставят вот Бута. Потом еще того. Они ставят вот Александрова и Ерофеева нам в пример, что люди поехали, а их там арестовали. Да, наверное, да. Вот. Это они имеют в виду? Не, ну Бута ставят в пример. Ну, ты знаешь, если мы с тобой начнем торговать оружием, нас, наверное, возьмут прямо здесь, в России. То есть нам даже в Америку ехать, в Таиланд не придется ехать. Потому что для того, чтобы торговать оружием, надо быть дружком Сечина. А если мы решим торговать кокаином, тоже надо чьим-то дружком быть, да, как тот летчик и так далее. То есть я понял, они Бутов предупреждают. Ну, а что нам-то париться? Это вы своих Тимченко с Бутами предупреждаете. Ну, они такую волну гонят, чтобы там бабушки, которые никогда не ездили за границу, чтобы они сказали, ну уж точно не поедем, а то нас как Бута там посадят. Правительство Германии просит России снять запрет на въезд немецкого депутата. А чего не просят? Тут пишет, эсминец уже плавает. Да про тот эсминец мы знаем. Тут пушка немножко другая будет, не так, как у того эсминца. Вот, депутата, да, вот не пустили германского. Он Христианско-демократического союза Карл Георга Вельмана не пустили. Вот. А он хотел какие-то официальные встречи провести. Ну, то есть, вот, продемонстрировали такое свое фи. Видите, он так хотел в Россию, а мы его не пустили. И мы каждого не пустим. Ну, на самом деле, он же не по своим делам сюда, я так понимаю, приезжал. Он приезжал сюда по их делам. Ну, ради бога. Ну вот, значит, в пятницу мы говорили, да, о том, что Песков вот сказал, что ему прислали какие-то вопросы, да, да. Из издания. Вот все разрешилось, как, собственно, и предполагалось. Есть такой гражданин Максим Фрейдзон, который утверждает, что, в общем, вот друзья Путина и он сам ходили в организованную преступную группировку, да? Да, что он лично денежки отдавал, взятки Путину, но не лично в руки, а через Лешу Миллера, как он его назвал, то есть того Миллера, который сейчас «Газпром» возглавляет, а тогда был помощником Путина и, как он говорил, охотно брал деньги и так далее. Причем эту информацию, ты знаешь, что удалили? Радио «Свобода» там на своих сайтах, она все это вымарала. А смысл-то? Сейчас можно все вынести на секунду, потом удалить и все равно останется. Да, и вот я, ты знаешь, задал несколько вопросов. Вот я прочитал полностью интервью этого товарища, у меня возникло несколько вопросов, причем не к этому товарищу. Я, почему все дружки Путина патологически жадные? Вот вопрос. Вот он, как, кстати, вот это Фрейдзон пишет, что Тимченко назвали Геннадьевичем или гангреной, потому что он привязчив, как гангрена. Если появился, все сожрет. Чем гангрена отличается? Никак невозможно вывести. Вот так он говорит про Тимченко. Ну и так далее. Про остальных, то есть патологически жадный, ну, включая Миллера, которого тоже он в любви к деньгам уличает. И вот второй вопрос, почему ближайший помощники Путина, гомосексуалисты или числятся ими, а? Вот два, они жадные и педики. Почему? Какая вот там связь? Я не смог ответить на этот вопрос. Время такое. Время такое, да. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с вице-премьерами в понедельник призвал улучшить качество туристических услуг и сервисов в Крыму, отметив, что сейчас их нельзя отнести даже к российским стандартам. А он, интересно, что считает российскими стандартами? И почему российские стандарты должны как-то отличаться от других? Но они же по факту-то отличаются. Не, они по факту отличаются. Ну а почему? Ну, да. Тогда он должен ставить задачу, чтобы не отличались. А вот он сразу же уже планку занижает. Ну, интересно. Я думаю, что, вот, конечно, поездка в Крым – это сейчас экстремальный туризм. Но надо сказать, что вот у меня товарищи в прошлом году ездили, и мы говорили здесь, а им понравилось. Они в Алушту ездили, сказали, да так классно вообще. Народу нет, все дешево, кормили, поили, все хорошо. Так что он заблуждается. Вот эти мои товарищи были до этого в Сочи и сказали, что там ужасно относительно Крыма. А я сам был в Сочи. Кстати, в Сочи ничего мне понравилось, но я обратил внимание, что не было людей. Мы были в августе, пик, и никого нет. А почему? Хотя, да, туда никого не сапогами не загоняли, да, был полно народу. Сейчас они взялись туда загонять всех судей, там, ментов, прокуроров, там не было никого. Официальная страница патриарха Кирилла появилась теперь ВКонтакте. Вот, деваться-то некуда, надо выходить. Да, интересно, кто там ведет. Наверное, тот отец Олег, которого кличут Оля, наверное, он будет вести. Ну, как креативный такой. А ты видел, там ему уже насыпали... А я не заходил, и у меня аккаунт ВКонтакте, я не знаю. Там насыпали, они чистят, а ему опять сыпят. Ну, там, в общем, так. Ну, понятно. Я думаю, они закроют. Мне скинули, да, что там... Сыпет очень много. Да, ну, пиндосы, естественно, Госдеп. Конечно, Госдеп. Да. А вот Путин подписал закон о нежелательных иностранных организациях. А что он не подпишет закон о нежелательных иностранных странах вообще? Да, это ожидаемо, потому что мы говорили про этот закон. Неожиданно вот что ОБСЕ попросили наложить вето на закон. Они что, сумасшедшие? Они что, не понимают, что Путин... Хотя, с другой стороны, они понимают, они просто попросили и знали, что он не будет делать. Нет, я думаю, это же бюрократия, ты же сам говорил, да? Да. Это бюрократия. А как они должны были быть? Ну, как они? Приказать? Они же не могут, они же понимают, что они не это наш Лавров может там кричать, тут, что мы тут все решаем. Они же понимают, что они тут не решают. Они говорят, вы что-то загнались, пожалуйста, приведите в соответствие, да? Ну и чего? Думаешь, отменят? Нет, какой, он уже подписал. С какой стати он будет что-то? Это они просили вето наложить, уже все. И вот, вот еще да. В закон о политических партиях очередное изменение внесено. Отныне исключается создание партии из общественных организаций и движений, ну и партии, соответственно, не может называться тот, кто не зарегистрировал. Мы об этом говорили, но они еще воткнули туда, знаешь что? Теперь везде, в каждом названии должны быть слова «политическая партия». Теперь «Парнас» будет «Парнас». Арнас, потому что сокращенно. Для чего это сделано? Вот меня спросили. Да очень просто. Сейчас они будут приводить в соответствии там подзаконные акты и другие законы в соответствии с этим. И окажется, что надо все там переписывать, перерегистрировать. Mm-hmm. Ну и кто-то перерегистрацию может не пройти. Кто не будет, или будет называться Парнас. Парнас. Очень смешно. А как «Единая Россия» будет называться? Политическая партия «Единая Россия». ППР. ПР. А «Яблоко» еще тоже «Пяблоко» будет? Не знаю как. Но они же не будут сокращать. Политическая партия там «Яблоко». Благовещенский городской суд Амурской области признал 5 песен музыкальных групп «Коловрат» и «Коррозия металла» экстремистскими. Это такой бред, конечно. Представляешь, то есть какой-то суд в Благовещенске там что-то, какие-то песни признает. Ну просто жесть. Это просто уже вот вышибает мозг совсем. Как какой-то психоз всеобщий. Хотя я понимаю, что там им команду кинули. Они без команды это никогда бы не стали делать. Им кинули команду, они делают. Основатель и первый главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Корзин объявил о своем уходе с «Эхо Москвы». Да, ну там вот эта девочка что-то не то написала. Чего не то? Ты не читал? Нет. Да, вот он тут пишет, что Леся Рябцева, которых она сделала критичное замечание в адрес российской оппозиции. Она 100 раз написала: вы все мудаки, я вас не люблю, потому что вы меня не любите, вы мудаки, мудаки, мудаки, мудаки, мудаки. А это Леся Рябцева, которая 8 миллионов в России или нет, которая сказала? Что... Которая не знает, что делает с веником, потому что это веник ее, в общем, как бы не спонсирует, а как это называется. В общем, фаворит, то, что называется у нее. Она просто всех, во-первых, Шендеровича там всех опустила, да, условно говоря. Она там... Нет, который с Шендеровичем, сказал, что 8 миллионов человек. И 8 миллионов в России, человек. Да. Ну, я про это спрашиваю, да. Да 8 миллионов это ерунда. Это для меня уже показатель, что это тупая. Да это ей бы даже это простили. Она просто, понимаешь, люди смотрят Шендерович, что говорит Корзун. Люди приходят смотреть людей, да, и слушать других людей. Он сказал, что вы веник с Путиным. Ну, Путин тебе помог, он сказал, потому что он убрал все это, и ты монополист на оппозиционной точке зрения. И теперь нам еще Леся Рябцева говорит, что мы будем... Ну, не Путин помог, это Володин помог, ты же понимаешь. Ну да. Совершенно неважно. Вот. И эта Леся Рябцева еще и обсирает, грубо говоря, всех, кто слушает «Эхо Москвы». Она просто сказала: вы все мудаки, вы меня недостойны. И когда сказали: слышишь ты, этот веник, а ты что-нибудь скажи, он сказал: а я ничего не буду говорить, потому что я трали-вали это. Ну, как Путин, абсолютно спрятался от ответа. А Корзун сказал: идите вы в жопу со своей Лесей Рябцевой, и я его абсолютно поддерживаю. Венедиктов выполняет за славу грязную работу, понимаешь? То есть он сейчас давно уже выполняет. Да, конечно. Он сейчас подчищает. Но вот, Венедиктов, ты же не знаешь, а я тебе могу сказать, что все, кто за славу выполняет главную грязную работу, они потом, когда всю ее сделают, все в говне измажутся, они, как правило, вылетают. А на их место абсолютно моль, но чистенькая приходит. Вот на твое место, когда ты сделаешь всю грязную работу, придет моль. Возьмут какого-то друга, про которого мы сейчас вообще ничего не слышали, и знать про него не знаем. И это будет не Леся Рябцева, это точно. Это вообще будет человек, про которого никто не знает и не слышал. И все, но он будет сядет, и он чистенький будет говорить: а что вот он? А что, за ним есть какие-то косяки? А, конечно, нет, он все, он абсолютно чистый. Поэтому Венедиктов, может уже, Ну, не собирать вещи еще рановато, но уже близко к этому. Я тут вижу другое, большая проблема. Тут еще же война идет переходного периода. СМИ традиционные, они относятся к индустриальному миру. А наши программы, да, конечно, это, относятся, конечно, к информационному, конечно, миру. И они психуют из-за того, что они, как государство, умирает, и вместе с ним умирают СМИ как таковые. Да. Потому что он что увидел? Все, в чем обида-то? Он думает, что я кого... Ну, как они говорят, кого посажу, того и будете смотреть. Да? А тут же обратная связь появилась. И на этом сразу видно, кого слушает, а кого не слушает. Олесю Рябцеву никто не слушает. Я ее не знаю, понимаешь? Вот. Я ее не знаю. Вот. А он нам ее пихает, потому что приходят какие-то люди, и все время Леся Рябцева и Леся. Причем говорит она больше, чем они. Ну, вот как я сейчас. Ну, да. Прекрасно. Президент Российской Федерации, не будем называть фамилию, подписал указ о создании российского государственного сегмента интернета. Ну, это что, они хотят, как сегмент? Это как несколько они... дней назад подписал, меня просили обсудить. Тогда да, мы не успели это дело. Вот человек, который не видел интернет, никогда в жизни, подписал указ. Это как, помнишь, о тех 5 или 6 мудрецах, там притча, ну, которые, да, которым, слепых мудрецов, которым слона привели, да? Один хобот потрогал, сказал, он такой вот весь гофрированный, другой ногу, это вот как тумба слон, третий там еще за что-то потрогал. Ну, в общем, каждый увидел своего слона. Так вот и Путин. Для Путина интернет — это его слон. Он знает только одно, что интернет — это очень важно. А раз очень важно, значит, государство должно влиять. Вот так он рассматривает. Понимаешь? Он рассматривает как глобус Эрефии. Угу. Российский интернет такой глобус Эрефии. Он воспринимает, что вот, ну, суть в том, как он отстранился от всего мира, он уже, да, и Эрефию в глобус пытается заключить. Ну, вот здесь вот понятно, роль тех людей, которые ему вчехляют, это они бабла намоют, потому что, ну, будут путинских лохов разводить. И, конечно, я уже говорил, Путин, как все патологически жадные люди, придает деньгам решающее значение. И теперь он начал кидать их без конца, значит, близок его конец, раз он начал кидать. Mm-hmm. И вот тут он все, что связано с интернетом, до 1 октября поручил решить кому? Володину Вячеславу Викторовичу, ну, конечно же. Володин — большой специалист. Да, Володин — огромный специалист в области интернета. И куча таких же специалистов рядом с ним сидит. Конечно, конечно. Но Володин тоже знает только одно, понимаешь? Он знает, что интернет — это единственное, о чем он не имеет представления. И что может помешать ему реально стать президентом. Поэтому он, естественно, ухватывается за это, естественно, он будет работать. И поверь мне, что в ближайшее время он будет знать, что такое интернет, если сейчас еще не знает. Вполне возможно, что уже знает. Но он знает, что ему интернет, так сказать, может помешать. Но Володин знает еще одну вещь, которую мы с тобой не знаем, ну или догадываемся, но он знает ее точно. Он знает, что Путин не досидит до 2018 года. Он знает, что, возможно, Путин не доживет до 2018 года. Почему я это знаю? Очень просто. Володин избирает всех губернаторов. Как сумасшедшие бегут избираться все. Володин хочет избрать раньше Государственную Думу. Володин хочет поменять всех членов Совета Федерации в течение года, чтобы они все были новенькие. То есть он хочет к тому моменту, когда в 2017 году Путин сдохнет по какой-то причине, ну, случайно подавится чаем, или там Славу Мальцев его отправит на эшафот, или еще что-то. Ну, я разные вариации говорю, чтобы к этому времени все были якобы легитимные. То есть Володин не планирует, что Путин доживет до 2018 года. Таким образом, очень легко просчитать, что будет дальше. Избирается новая дума, естественно, новое правительство. Новое правительство, почему-то Путин не выдвигает кандидатуру Медведева. Если только раньше правительство не похоронят, угу, ну, какой-то будет такой тяжелый момент, надо будет на кого-то свалить, свалит на Медведева. Все, будет кандидатура Володина, все будет очень хорошо. Путин вручил Кадырову очередной орден почета. Да, орден почета. И вот тут, продолжая нашу тему, вот эту вот, Володин-Путин, да, вот сразу встает вот этот вопрос про Кадырова. Мне братец мой рассказывал, я же не слушаю, про Белковского, как тот говорил, как Сурков переиграет Володина и так далее. К Кто лучший друг Суркова? Кадыров. Кадыров лучший друг Суркова. Вот представьте, Кадыров получил 23 числа орден почета. Ну классно и очень почетно, из рук Путина, вообще охрененно. А присвоили ему этот орден когда? Ты помнишь? 10 марта. А почему же с 10 марта до 23 мая он не получил? Да потому что он Путина глаза не видел. Володину близко не подпускает. И не только Кадырова, но и Суркова. Хотя у Кадырова есть еще преимущество, он еще может напрямую позвонить. Хотя тоже не факт. Но это обычная деятельность Володина. То есть он ограждает своего шефа таким образом, чтобы никто не мог подойти. Вообще никто. Вот сейчас, я думаю, там может 2-3 человека только заходят, кого он еще не успел катапультировать. Так что это очень символично. Кроме всего прочего, мы же знаем, что вот у тех людей, к которым Кадыров относится, даже при низком интеллекте, у них всегда звериное чутье на вожаков. Да? Ты посмотри, что в Инстаграме Кадыров пишет про Володина. Суркову называют там другом, братом, кем угодно. А Володина называют великий политик современности. Вот кто, понимаешь? Он для себя уже все понял, Кадыров. И все давно все поняли. Поэтому Белковский, конечно, абсолютно в данном случае не прав, и я готов с ним очередной раз поспорить. По поводу чего? Ну, тогда мы по поводу другого спорили. Белковский-то... Ну, по поводу того, что вот Сурков сожрет Володина и станет там всех великим. Я последний вот слушал с ним передачу, он наоборот про Володина говорит. Серьезно? А мне как? Он давно про Володина. Он про Володина, он говорит... Нет, ну, Суркова понятно, он с ним там общался и все, но он к Володину очень серьезно относится. Вы оскорбляете Кадырова, это опасно для здоровья. Да насрать мне и на здоровье, и на Кадырова. Ребята, вы где? Вы в интернете наберите Кадыров вот здесь. Сейчас в Ютубе набери, ты спрашиваешь, и посмотри, какие там оскорбления, да, условно говоря. Мы про него говорим, как про белого лебедя, по сравнению, что там про него пишут. Вот только что фильм вышел этот про Чечню, да, где там в полный рост сами чеченцы про него говорят. Чего мы оскорбляем? Ну, надо всю Чечню сначала перестрелять. Вот он тут, кстати. Да при чем здесь перестрелять? Я говорю, у этих людей звериное чутье на вожака. Звериное чутье. Поэтому, уж поверьте, прежде чем что-то сделать, он найдет способ спросить у кого-то. Понятно. Да. Ты вот все время говоришь, вожак, вожак, вожак. А что, Володин вожак, по-твоему? Для Кадырова, да. Для Кадырова 100%. И тот его так и воспринимает. Почитай его Инстаграм. А Кадыров вот тут что-то пошел по рукам, он тут вот снялся в фильме. Мальцев латентно пиарит Володина. Я никого не пиарю, я говорю о том, что будет. Пиарит. Тот, кто еще до этого не допер, тут, значит, просто не имеет мозгов. Я никого не пиарю, я себя пиарю, а не Володина. Тут у нас много про Кадырова. Что да, вот он... ну хорошо, давай про Кадырова поговорим. Ну, вот он и в фильме снялся, и в «Ночные да, волки» артист, записался. Еще. В «Ночные волки» он записался, вот даже фотографии такие, вот они, волки тут стоят, такие замечательные. А почему важно, что он в «Ночные»? Да, то есть как он, помнишь, как почетный святой, почетный великомученик и почетный папа римский нашего королевства, помнишь как? Угу. Вот так и он тоже весь из себя почетный. Вот он стал почетным ночным волком. И они там присягу приняли. Вот я знаю, что нас мусульмане приличные слушают. Вы мне скажите, а в исламе вообще можно принимать присягу мотоциклетному обществу? Вот насколько я знаю, можно там присягать какому-то лидеру, который является тоже мусульманином. Да? Там какому-то султану можно присягать. А вот мотоциклетному обществу можно присягать? Я потому что не силен в этих делах. И вот удивительная еще история. Там сбивают чеченец на Кутузовском проспекте байкера, да? И давит его. В общем-то, и в этот же день Кадыров получает звание почетного байкера. Как-то вот этот боженька байкерам указывает просто, ребята, вы что делаете? Вы выгоняете своего этого Залдостанова. Откуда? Откуда выгоняете? Откуда? Ну, не знаю. Из байкеров, что ли? Ну, да. Ну, это что такое? Это анархическое сообщество. Хочешь, называйся байкером. Как художник. Них официально. Давайте выгоним, как сказать, человека из художников. Ну, как? Ну, он все равно останется художником. И байкером останется. Художник нашел. Ну, ночным волком не станет. Да, он может и называться ночным волком. И вот тут интересная тема такая, что вот этого Тверской суд... Вот этого чеченца, который байкера задавил, он не стал арестовывать, потому что захворал, болен он. Так что вот... Не в шутку. А байкеры, да, байкеры написали петицию в полицию, и так и должны ручные волки поступать. А сбитый байкер в порядке. Жаловаться ментам. В порядке. Сбитый, да. Он уже не как сказать, у него ничего не болит. Уже. Да, а если бы чеченец придавил вот обычного работягу, а не бездельника на мотоцикле, то вообще бы никто не парился. Как помнишь, с тем сэром Гамильтоном, когда говорит, сэр, вы же убили слугу, а он с похмелья говорит, ну, включите в счет. Вот так и здесь, включите в счет. А оценили состояние, значит, вот этого чеченца как тяжелое, врачи. Хотя он только что ходил там куда-то на допрос, а потом вдруг оказался, когда его надо арестовывать, тяжелое состояние. Ну, наверное, денег занесли, сразу стало тяжело. Ну, или кто-то позвонил из Госдумы с золотым пистолетом, такое тоже возможно, даже вероятнее всего. А потом байкеры собрались, вот там что-то пикетировали у больницы этой 20-й, а потом разъехались по домам, потому что им сказали, что он признал свою вину. Вот они теперь радостные. А вот Долгостанов вызвал на дуэль спикера ЗАГС собрания Севастополя Алексея Чалова. Вот Алексей, вот ты к чему и пришел. Не, ну он на дуэль на какую? Он на любом сказал канале. Ну, тот молодец, отказался. Ну, надо было сказать, если бы там сказать, на ножах или на пистолетах, то ради бога, а вот на канале не стоит. Блин, вот это вот личная трагедия человека, как я говорю, да. Блин, взял и залез в эту фигню. Ну, все, Алексей, все. Ну, так получилось, да. Ты с ними теперь, ты с рваньем вот этим будешь. Мальцев – это проект спецслужб. Поэтому он ничего не хочет говорить о Дзержинском. А Дзержинский какое отношение к спецслужбам России имеет, а, придурки? Он их создал, как бы считается. Да, да, он их создал. Не придурки, они прикалывают что-то. А, так. А, он, ну да, он отказался. Да. Вот, в ДТП устроили в Москве инспектора, гонялись за авто посольства Арабской Республики, значит, у Объединенных Арабских Эмиратов, да, и понятно было, что там с посольскими номерами Мерседес, они зачем-то погнались на Ладе Приоре и на Форде Фокусе, передавили пешеходов, вылетели на обочину, БМВ разбили какой-то, в общем, начудили по полной программе. Они его даже арестовать не могут. Да, они его даже не догнали, естественно, они разбились, а он уехал. Зачем было его гнать, вообще непонятно. То есть для того, чтобы вот этот рок-н-ролл устроить. Но я думаю, что им дали команду, что-то по посольским машинам, что-то надо было им прям очень сильно. Ну да, может у них от этих от разведчиков какая-нибудь установка была. Они, наверное, прошляпили. В Нижнем Новгороде приземлился самолет с неисправностью системы выпуска шасси. Он что, на брюхо сел? Нет, ну что-то там как-то сел. И вот тут мне человек по этому поводу написал, я его координаты не буду говорить, потому что он просил. Он пишет, я работаю в ЮТЕР, первый раз о проблемах ЮТЕР вы сказали 1.5 года назад и объявили, что дальше будет только хуже. Потом много раз повторяли. В конце апреля вы сделали прогноз, и через неделю он сбылся, произошла авария с Ми-8 компании ЮТЕР, а через 3 недели с их самолетом. Что дальше будет? Вот. И Боинг 737 тоже. И Боинг 737 тоже попал. Это сейчас это. Да, я расскажу тогда про это все, чтобы нам не путаться. Значит, ситуация какая? Вот был уже информация, значит, что вот в аэропорту Нижнего не может сесть прибывший из Самары самолет. Значит, потом, значит, вот он приземлился. За 4 месяца перевозки авиакомпании ЮТЕР упали на 36 1,1%. Представляешь? А по всей России упали только на 1,7%. То есть ЮТЭР фактически за счет ЮТЭР, вот этот 1,7% на 600 у Аэрофлота наоборот возросло. И вот мы с тобой говорили, помнишь, когда произошла серия аварий, был задан вопрос, какая самая опасная компания? Конечно, ЮТЭР. Какие самые опасные виды транспорта мы назвали? Ми-8. И вот действительно Ми-8 сразу через неделю после того, как мы назвали, с пробитым баком еле-еле приземлился, чуть не рухнул. Теперь вот стойка с шасси, что-то там датчик какой-то вышел из строя, что-то со стойкой шасси, я так понимаю, что не выпускалось оно. Вот. Потом вот 25 марта в Пулково посадили Боинг с отказавшим мотором, ЮТЭР. В Курске 30 марта ветер снес самолет с взлетной полосы. 20 апреля в Ульяновске самолет с 51 пассажиром на борту выкатил за пределы взлетно-посадочной полосы. Это все ЮТЭР. Кроме того, заявлено, суданские власти не намерены выкупать у преступников двух сотрудников ЮТЭР, похищенных в стране в январе. Это вот только вчера сообщение прошло. Ну, сотрудники ЮТЭР, напоминаем, что это Черепанов и Антюфьев, Черепанов из Угры, Антюфьев из Санкт-Петербурга, они вот находятся в Судане. И то есть вообще все очень плохо получается. Ну, я так понимаю, что ЮТЭР монополист на севере, а там кончились деньги. Но кроме того, что он монополист, еще масса вещей, которые с этим никак не связаны. Ну, отказ ООН, например, от перевозок компании ЮТЭР. Так что около миллиона человек отказался вот с начала января от услуг ЮТЭР. Можете себе представить? Ну, я подумал, и если вот он спрашивает, этот человек, он там, я понимаю, так экономикой занимается, работает не в самой компании, их наняли, я так понимаю, чтобы они экономическую часть выравнивали. Я в экономике слаб, но вот с точки зрения продвижения я мог бы помочь, если бы мне задали вопрос конкретный, я бы на них конкретно ответил. Но я понимаю, что менеджеров надо менять, что нужно вертолетный парк выводить в отдельную компанию, они не должны в одном работать, это совершенно разные вещи, ну и так далее. То есть многое можно было бы подсказать, что они должны сделать. Так что, а вот в Анталии у Боинга тоже, он, кстати, мне написал, сработала пожарная сигнализация. Мы говорили, что сейчас на сегодняшнее лето самые опасные виды транспорта это Боинг 737 и А320, а самые опасные компании ЮТЭР. Хотя мы видим, что вот это лето показывает, ну, все, к чему мы пришли, что любая компания очень опасна, что не только в ЮТЭР будут аварии. Безусловно, тот период, когда будут отпуска, вот сейчас всех уже начало лихорадить, когда там по деньгам у всех все плохо, да, ну, будут большие и серьезные проблемы с авиацией, поэтому в России именно. Такие вот, вот пишет он, ваше самое важное и нереальное предсказание, сделанное ровно год назад, сбылось точно в срок. И Норвегия обошла Россию по поставкам газа в Западную Европу. Помнишь, когда я написал об этом, сказал об этом, мне написали в эфире, что я там кретин, дегенерат. Это ровно действительно год назад было. Тогда мы сказали, что Литва занимается сжиженным газом и скоро откажется. Там, помнишь, разговор был о том, что специалист по газу, я как раз с ним только поговорил, он сказал, что для того, чтобы вот это случилось, надо 7 лет. Ну, Литве хватило 7 месяцев, викингам хватило 1 года. Никаких 7 лет не надо, как мы видим. Да, представляешь, то есть Норвегия какой скачок сделала, невероятный совершенно. Но вопрос такой вот, он... Как это сейчас модное слово, бенефициаром всех этих событий оказалась Норвегия. Да? Мальцев мастер на все руки пишет. Ну, у меня богатый жизненный опыт. Почему вы видите, вот он пишет, и называете очевидными те вещи, которые мы не видим? Только не говорите, что мы тупые. Я кандидат по информатике. Ну, вы знаете, это вот... Кандидат наук, я так понимаю? Ну, наверное, да. А вы знаете, кандидат по информатике, что информатика – это нифига не наука? Ну, имеется в виду, наверное, по математике. Кандидат нет, наук. Нет, наверное, сейчас они дают и кандидатов по информатике. Ну, это я не знаю. А завтра будут давать кандидатов по, как это, по гуглированию. Ну там, да, наверное. Вполне, да, пускай. Но давайте так, все-таки кандидаты существуют наук. Информатика пока еще не является наукой как таковой. Серьезно? В мировой табеле о ранге. Нет, это ну просто, ну как, арифметика это наука? Ну, часть науки. Ну, грубо говоря, это раздел, да? Да, раздел. Так вот, информатика это такой методология, метод, да, там, кибернетического программирования. Что такое информатика? Там, нет, я понимаю, что там они скажут сейчас обидятся, у нас тут формулы, у нас тут кандидатские диссертации и так далее, и так далее. Но науки такой пока еще нет. Нету Академии информационных наук. Нет ее, не существует. Вот видеть, это у каждого человека своя особенность к видению. Вот я многих вещей не вижу, которые элементарны и которые даже в виде тестов показывают. Вот видите, что все видят дельфинов. Ну, я не вижу дельфинов, хоть меня расстреляй. Понимаешь? Но, может быть, как Magic Eye картинки видишь? Вот я говорю, многие из этих картинок не вижу. Не вижу, понимаешь? Вот хоть меня расстреливать. Вот показывают, я откуда знаю, что это такое. Ну, какие-то пятна. А там дельфины, оказывается. А я их не вижу, этих дельфинов. Что со мной? Но, ты знаешь, это как при вот инсультах бывает эффект игнорирования. Вот ему говорят, ну, нарисуй кошку. Он там вот раз половину кошки нарисовал и показывает. Он говорит, что это такое? Напишите кошка. Он пишет ко. Он говорит, что вы написали? Он говорит, кошка написал. Он думает, что он написал кошка. Это нормально, то есть с точки зрения психиатрии это как бы не психа, но это и не норма, понимаешь? Ну, так просто нейроны где-то разорвались, где-то они там в детстве у нас там замыкаются как-то особенным образом. Ну, вот у кого-то так замкнулись, у кого-то кто-то так видит, кто-то так. Мне говорят, вот это элементарно, я, может, элементарных вещей не вижу. Но иногда вижу то, что для меня элементарно, я вижу, а другие не видят. Как я могу это объяснить? Не знаю. Новый бензин пытаются вот придумать, который не из нефти. Ну, нет, я понимаю, что можно сделать, но мы же сейчас берем, как сказать, важно сочетание цены и качества. Можно его сделать, но он как бы золотой будет. Но вот вроде такой, как бы начали делать. Ну, начали синтетический бензин. При Гитлере делали в промышленных масштабах, только если дорого, ты помнишь. Дорого было. Ну, да. Был дорого. Сейчас и работало плохо. Да, с октановым числом 100 делать будут. Так что посмотрим. Audi, в общем-то, взялись. В общем, те же самые. Те же самые, что и при Гитлере взялись делать сейчас. Боевики Исламского государства накануне в захваченной Пальмире уже успели казнить 400 человек. Ну, ты видишь, они, конечно, будут пытаться рекорд преодолеть, то, что сделали японцы в Нанкине, да, там под 300 тысяч зарезали. И то, что сделали американцы в Хиросиме, там сколько, ну, 100 тысяч, будем так говорить, ну, там чуть больше, да, атомной бомбой. Я уверен, что они ставят своеобразный рекорд. И дальше вот идет сообщение о том, что они будут намерены купить ядерное оружие. Я уверен, что это так. Я уверен, что это так. Нет, ну они уже заказ-то сделали как раз через средства массовой информации. Они же сказали, мы хотим купить. Деньги есть, типа, значит, им привезут. Конечно, привезут. Вот меня спрашивают, пролейте свет. Так, ну давай тогда сразу к вопросам, да. Потому что время уже. Ну давай, да, к вопросам. Да, как раз отвечаю. Вопрос. Генерал НАТО заявил, что Путин очень умный, но азартный человек, поэтому Путин может применить ядерное оружие, но в НАТО по этому поводу не беспокоятся и спят спокойно. Я не знаю, что Путин умный человек. Этот генерал НАТО должен быть неумным, чтобы назвать Путина умным. Что-то ума я там у него не видел нисколько. А применить ядерное оружие может очень легко. А почему НАТО, в НАТО спят спокойно по этому поводу, мне трудно объяснить. То ли они знают, что у Путина нет ядерного оружия, и все это блеф, но я думаю, что оно у него есть все-таки. Мальцев не игнорируйте, когда к власти придете, что будете делать с Сербией и с Косово? А что мы должны делать с Сербией и с Косово, когда придем власть, мы должны в России? Югославию, в России, да, я, вы же неправильно поняли, я не в Сербии хочу к власти прийти, не в Косово, ни в коем случае. Поэтому будем сотрудничать. Из Сербии, а если они на нас нападут, объединятся и нападут? Надеюсь, что они на нас не нападут. Имеется в виду, конечно, я понимаю, простите за шутку, имеется в виду, просто вы очень много повторили раз этот вопрос, так забивали такой некий троллинг, поэтому я так отшутился. Вопрос, который возник, так сказать, на территории бывшей Югославии, кому все это принадлежит, да, он еще не скоро разрешится. И то, что произошло в Косово, это вполне закономерно, потому что ну, свою землю все-таки надо как-то стеречь и охранять, чтобы ее не потерять. Ну, вот с точки зрения того, что там проживает большинство албанцев, там они фактически проживают, ну, я всегда рассматриваю землю, исходя из численности населения того или другого. То есть для меня первоначально народ, вот живет там албанский народ, ну это албанская, ну в смысле, это земля этого народа, косовская там земля. Где сербов большинство, это сербская земля. Если бы они не садиотничали, а сразу вели бы переговоры, то на гораздо лучших условиях это бы все произошло. То есть те сербы, которые сейчас оказались на албанской территории, они бы были на сербской территории, потому что ну, там можно было бы как-то так вырезать удобно для всех. В результате вот, получилось, что стало гораздо хуже. То есть хотели не пущать и не отдавать, а в результате отдали даже больше. Так. Слава, у вас есть хобби? Ну вот, вот у меня хобби. Будем считать, что у меня хобби. Так. Так. Что-то бежит. Про Ленина спрашивают. Ну мы же говорили, что Ленина похороним, да. Я думаю, что он и сам этого хочет. Вот пишут, что 85 тысяч сайгаков погибло в Казахстане. Вот пишут, в Казахстане 85 тысяч, и что, может быть, это ракетное топливо, которое вылилось. Не знаю, может быть, вполне. Но что просто так 85 тысяч этих сайгаков не гибнет, это точно. В Нанкине убито 500 тысяч человек. Ну, это сегодня убито в Нанкине 500 тысяч человек. Впервые, когда об этом говорили, в Нанкине было убито 220 тысяч человек. Потом 280. Ну, каждый год в Нанкине убивают все больше и больше. Это так, как с Великой Отечественной войной. Когда подвели итоги, погибло 17 миллионов советских граждан, там с копеечкой, да, ну почти 18. Потом Никита Сергеевич выступал где-то в ООН, заявил, что 20 миллионов советских граждан погибло. Ну и каждый год вот у советских граждан погибает все больше и больше, сейчас уже 27, последний патриарх Кирилл. И, ну это особенность такая. Тоже мы слышали, что в Китае погибло 7 миллионов, да? Потом Мао Цзэдун заявил о 17 и так далее, а потом уже и понеслась. И сейчас уже мы слышим, что там чуть ли не 50 погибло. В общем, покойники тоже размножаются. Да, это особенность такая, куда деваться нам. Мальцев, ведущие федеральных каналов надеются на то, что их время будет вечно. Да? Помнишь, как в этом... в обыкновенном чуде, что будут, что благословены те смельчаки, живущие так, как будто они вечны, да? Но это не про них, конечно. Ну, момента моря, помни о смерти, и в том числе и вот политической, да? Так, расскажите о двойниках Путина. Да вы мне больше о них можете рассказать, чем я. Уважаемый Вячеслав, предположим, Володя становится президентом. Каков возможный сценарий развития событий в России? Фашизм какой сценарий? Один только в этом случае вариант развития сценария. Фашизм, так это назовем. Вот тогда это будет... Ладно, даже не хочу об этом говорить. Так. Вячеслав, что вы будете делать с ядерным запасом РФ? Ничего не будем делать. А что с ядерным запасом РФ? Охранять будем очень, очень здорово. К сожалению, дело обстоит так, что в очень скором будущем, вы увидите, можно будет ядерную бомбу сделать на коленке в любом гараже, ну не в любом, но в гараже, да, а что-то будет изобретено в ближайшее время такое, что может по своей силе даже превзойти ядерное оружие. То есть ядерное оружие — это уже будет такой вариант каменного века. Поэтому сейчас нужно что-то каменная делать бомба. В головах. Сдерживание, ядерное сдерживание, предположим, Россия там откажется от ядерного оружия, Америка откажется. Вот то, что несет там Горбачев, вариант ноль, да? Ну, там где-то взорвалась ядерная бомба, вот ИГИЛ взорвал, все напугались. Ну, это классическая схема, все напугались, давайте избавимся от ядерного оружия. Все избавились. Вы что думаете, мы от войны, что ли, избавимся? Вы что думаете, мы избавимся от возможности уничтожения человечества, творения Земли? Конечно, нет. Через короткое время, я думаю, будут технологии... при наличии, без наличия ядерного оружия, которые смогут сделать все гораздо хуже. Поэтому нужно взрослеть, нужно, чтобы мозги взрослели у людей, а не запрещать. Запрещением мы ничего не решим. Вопрос. Мальцев, у тебя проблемы со зрением, не отрицай это. Вот так где гарантия, что ты увидишь Путина или Медведева, если они даже к тебе вплотную встанут? Не знаю, насчет не отрицаю, у меня вроде как нет особых проблем со зрением. Мне врачи говорят, что у меня 100% зрение. Пониженная чуть-чуть светочувствительность, но мне 51 год будет. Вот. И причем здесь вопрос, если они встанут, я их увижу. Нахрен мне на них смотреть-то? Что за чушь? Слава, когда в отпуск собираюсь? Не знаю, пока не... Об этом я не думал. Пока не думал. Что произошло на перевале Дятлова? А мы говорили об этом. Ну, вполне возможно, да, что там вылилось такое же ракетное топливо, как на этих сайгаках. Вполне я допускаю, что люди были отравлены, поэтому вели себя так неожиданно. А так как токсикологическая экспертиза по какой-то причине не проводилась, а может проводилась, просто мы не знаем об этом исследовании, ну, говорит тоже в пользу этого. Кроме всего прочего, партийные лидеры, вы думаете, они бы успокоились, не узнав правду, что там произошло? Да никогда в жизни. Они бы там всех вздрючили, построили, обязательно бы они это узнали. Это не сейчас. Одна из привилегий власти знать. Вопрос, что Мальцев, власти с вами даже не борются. Как вас можно серьезно воспринимать? Гитлер говорил, что хуже всего, когда они тебя не замечают. Какой смысл обсуждать новости, если изменить ничего нельзя? А не обсуждайте и не воспринимайте. Как вас? Путин солнцеликий. Ну вот Путин солнцеликий, иди в жопу и все, и не воспринимай, и не обсуждай. Да, наш вот большой друг. Время прайм-тайм. Чего вот он здесь делает? Да, смотрите, какие интернет, там Евровидение. Киселев включите ему, да. Киселев включи. Как говорил Мохандас Карамчандж Ганди, да, политический процесс делится на 4 категории. Первое, тебя не замечают. Второй, над тобой смеются. Третий, с тобой борются. И четвертый, ты побеждаешь. Вот те люди, которые хотели бы со мной бороться, они это прекрасно знают. Они очень хорошо знают, что сказал Мохандас Карамчандж. Поэтому у них есть определенные проблемы. Так, все, что ли, 38 минут? Ну, да. Хорошо. До свидания. До свидания. Спасибо.